Я просто храбрюсь. Неужели вы этого не понимаете, тупица? Я не хочу думать о завтрашнем дне. Она вздрогнула. У меня странное настроение. Я разговаривала с Мэгги. Это должно произойти завтра, Арчи, да? Если под завтрашним днем вы понимаете время, когда наступит рассвет, тогда да. Может произойти сегодня ночью, если будет светить луна. Мэгги говорит, что это должна быть подводная лодка. Так, во всяком случае, она утверждала. Так, наверное, и будет. И как вы представляете себя в качестве пленника? Никак не представляю. Но вас же возьмут в плен, разве не так? Надеюсь, что нет. Как вы можете на это надеяться? Мэгги говорит, что вы собираетесь сдаться. Она не сказала это прямо, потому что знает, что мы с вами друзья. Мы же с вами друзья, мистер Маккинон? Да, друзья, мисс Магнусон. В общем, она впрямую это не сказала, но мне кажется, она считает вас немного трусом. Необычайно, как бы это сказать, проницательная, очень проницательная девушка наша Мэгги. Она не такая догадливая, как я. Вы действительно считаете, что у нас есть шанс добраться до Абердина? Да, шанс есть. А после этого? Ага. Умненькая Джанет Магнусон. Если я не планирую ничего на будущее, значит, не вижу никакого будущего, так ведь? Ну так вот, я представляю себе будущее, имея определенные планы. Я собираюсь впервые после 39-го года отдохнуть и провести пару недель на родных Шетлендских островах. Когда вы в последний раз были дома на Шетлендах? Много лет тому назад. Поедете со мной, Джанет? Конечно. Маккинон прошел в палату А и по проходу прошел к сестре Моррисон, которая сидела за столом. Как состояние капитана? Довольно неплохо. Но он несколько мрачен и спокоен. Зачем, впрочем, расспрашивать меня? Расспросите его самого. Я прошу разрешения у сестры выйти с ним из палаты. Выйти из палаты? С какой целью? Я хотел бы поговорить с ним. Вы можете это сделать здесь. Мне неприятно видеть ваши подозрительные взгляды, когда мы шепчемся. Мы, дорогая Маргарет, нам надо обсудить вопросы государственного значения. Выходит, вы не доверяете мне, да? Вы уже во второй раз задаете мне этот глупый вопрос. Я даю прежний ответ. Я действительно доверяю. Абсолютно. Я доверяю и присутствующему здесь мистеру Кенту. Но здесь еще 5 человек, и я не знаю, можно им доверять или нет. Маккинон вышел с капитаном из палаты и вернулся с ним вновь буквально минуты через 2. После того, как она уложила капитана в постель, Маргарет Моррисон заметила. Это была самая короткая конференция в истории. Мы люди немногословные. И это единственное коммюнике, которое мне предоставит. Здесь задействована высокая дипломатия, должна соблюдаться тайна.